Глава шестая. В том, как погиб детектив Роджер Хевилинд, было что-то несерьезное. Разумеется, большинство из нас не видит ничего смешного в убийстве, независимо от обстоятельств. И в гибели детектива Роджера Хевилинда, конечно же, ничего забавного тоже не было. Хотя определенная ирония судьбы имела место. Всякий, кто знал Хевилинда, согласился бы, что это действительно так. Хевилинду пришлось нелегко. Это был крупный мужчина, если, конечно, рост 2 метра и вес 100 килограммов. Вам что-нибудь говорят? Впрочем, кого-то из вас такие габариты, возможно, не впечатляют. Кому-то они могут показаться вполне заурядными. Есть женщины, которые видят свой идеал в боксере-тяжеловесе Прима Карнера. Не исключено, что вы разделяете их точку зрения. Тогда такие, как Хевилинд, для вас лилипуты. Но полицейские 87-го участка считали, что Хевилинд производит сильное впечатление. Наверное, потому, что видели его в деле. В такие моменты его трудно было не заметить. Хевилинд любил дать волю рукам, любил съездить по морде. А впрочем, может и не любил, но исправно этим занимался, и со стороны могло показаться, что он получает от рукоприкладства истинное удовольствие. Стива Кареллу, Берта Клинка и еще кое-кого из детективов это совсем не удивляло. Они знали, в чем тут дело. Они не одобряли рукоприкладство, но понимали, почему Хевилинд дает волю рукам. И все-таки не любили Хевилинда. Впрочем, в 87-м полицейском участке не было ни одного сотрудника, будь то патрульный или детектив, кто любил бы Хевилинда. Но когда он погиб, все огорчились. Не потому, что он был всеобщим «любимцем» в кавычках. Им не нравилось, что полицейских убивают. В такие моменты они начинали подумывать, не податься ли им, пока не поздно, в слесаре, сантехники или официанты. Когда-то Хевилинд был весьма обходительным полицейским. Это сущая правда. И Карелла, и Мейер, и лейтенант Бирнс, и другие старожилы 87-го участка хорошо помнили времена, когда Хевилинд еще держал себя в руках. Он был профессионалом, хотя совершенно не таким, как Карелла или Клинк. Это был разъяренный буйвол, который кричал, рычал, сопел, хрипел, бодался и раздавал удары направо и налево. А зверем он стал потому, что в один прекрасный день пришел к выводу: нет никакого резона оставаться милым, улыбчивым, добродушным полицейским. Произошло это так. Как-то раз Хевилинд шел по улице, думая о своем, и вдруг увидел драку. Ему показалось, что шайка подростков напала на милого, улыбчивого, добродушного юношу, и он решил проявить героизм. К тому времени подростки вдоволь натешились потасовкой. Перспектива выбить барабанную дробь на голове полицейского показалась им заманчивой. Хевилинд вынул револьвер и очень тактично выстрелил в воздух раз-другой, давая понять молодежи, что на сцену выступил закон, с которым шутки плохи. Но один из юнцов, вместо того, чтобы преисполниться почтения к закону, ударил Хевилинда куском свинцовой трубы по руке и вышиб из нее револьвер, а его приятели превратились в юных барабанщиков. К тому времени, когда они исполнили несколько популярных мелодий, рука Хевилинда была сломана в 4 местах, а его физиономия напоминала мясной фарш, дважды пропущенный через мясорубку. Сломанная рука болела адски. Но самое печальное было в другом. Врачи, опасаясь, что кости срастутся неверно, решили снова сломать руку. Хевилинд только-только дослужился до детектива 3 класса и боялся, что сломанная рука помешает его дальнейшей карьере. Но боялся он и напрасно. Рука срослась правильно. Роджер Хевилинд снова стал нормальным человеком, если не считать едва заметного сдвига в его психике после неудачной попытки сделать людям добро. Хевилинду и прежде случалось вступать в диалог со свинцовой трубой. У сотрудника 87-го участка немного шанса выжить, если он не знает, как возражать свинцовой трубе, бейсбольной бите, монтировке или иным веским доводом своих оппонентов. Но впервые за время работы в полиции Хевленда избили те, кому он пытался помочь. Он начал подозревать, что и симпатичный юноша, которого он пытался защищать, не только был среди тех, кто потащил его, уже безоружного, добивать в закоулок, но и нанес ему несколько очень ощутимых ударов. Так не поступают с добрым самаритянином. Так не поступают даже с недобрым самаритянином. На больничной койке Хевленд принял важное решение. Отныне, решил он, пусть все эти мерзавцы идут туда-то и туда-то, а также их отцы и матери. Сволочи все до одного. Провались они все сквозь землю. Пусть весь мир катится туда же. Отныне Роджер Хевленд будет печься лишь о единственном и неповторимом, о самом себе. Все остальные пусть идут туда-то и туда-то. Это был черный день для человечества. И в первую очередь для всех тех, кому пришлось расхлебывать кашу, которую заварила шайка подростков, избивавшая когда-то Роджера Хевленда. С другой стороны, если бы Роджер Хевленд придерживался однажды избранного курса, он был бы жив и сейчас. Но так уж устроен человек. О, губительная снисходительность к ближнему! Если бы Хевленд всегда и во всем оставался тем негодяем, которым он решил стать, все шло бы отлично. Но его погубило благородство, потому что в его гибели и впрямь есть что-то несерьезное. В тот вечер Хевленд ушел из участка в 10:35. Он сказал Карелли и Хейзу, дежурившим вместе с ним, что собирается сделать обход. На самом деле он решил выпить чашку кофе и отправиться домой. Из дома он позвонил бы Карелли и сказал, что все нормально, и он едет домой. Любой маломальски опытный полицейский знал такие маленькие хитрости. Вечер выдался приятный, и Хевленд решил немного подышать свежим воздухом. А потому, прежде чем сесть в метро, он устроил себе небольшую прогулку. Хевленд не искал приключений на свою голову. Напротив, он был из тех, кто умело избегал ненужных осложнений. Конечно, если его припирали к стенке, он не праздновал труса. Но напрашиваться самому — нет уж, спасибо. Хевленд оставлял этот героизм. В мире ведь полным-полно героев. Иногда бывает приятно пройтись даже по территории 87-го участка. Но местные жители тут ни при чем. Что касается Хевленда, то все эти жиды, порторикашки, макароники и чернокожие могли идти туда-то и туда-то. И вообще все люди на свете могли убираться к чертовой матери, кроме единственного и неповторимого. Бывают минуты, когда улицы Айсолы вдруг замирают, и в наступившей тишине можно услышать, как бьется пульс большого города. Такое случается весенним вечером, когда небо черное-причерное, а в нем луна круглая, как пупок проститутки, и когда все вокруг благоухает. В такие минуты Хевленд отдыхал душой. Он вспоминал, что родился и вырос на этих улицах, гонял жестянку с приятелями, а потом влюбился в ирландскую девчонку Пегги Малдун. Сегодняшний вечер располагал к воспоминаниям. Хевленд шествовал по улицам 87-го участка и ни с кем не здоровался. Велика честь! Он шел, выпрямив спину, с высоко поднятой головой, и на его губах играла красивая усмешка. Хевленду было хорошо, хотя он ни за что не признался бы в этом. В конце улицы был бакалейный магазинчик, где его хозяина звали Тони Ригатони, а кличка у него была Тони Тони. Хевленд вдруг решил заглянуть к Тони Тони и поздороваться с ним, хотя особенно его не жаловал. Однако каждый человек, возвращаясь с работы, имеет право заглянуть к кому-то из знакомых и поздороваться. Тут-то и началось самое интересное. Подойдя к магазину Тони Тони, Хевленд увидел, что перед входом на тротуаре сидит хорошо одетый человек. Не похож на хулигана или алкоголика. Впрочем, не исключено, что сам Хевленд, опьяненный вечерней свежестью, стал хуже соображать. Обычно он подходил к таким типам и рычал: «А ну-ка поднимайся, подонок!» Но сейчас он поступил иначе. Не спеша приблизился к человеку и, остановившись у витрины, вежливо осведомился. «Вы плохо себя чувствуете, мистер?» И тут, можно сказать, повторился тот самый давний эпизод, когда Хевелинд неудачно выступил на защиту симпатичного юноши. Похоже, и сам Хевелинд это понял. Во всяком случае, где-то в голове у него раздался предупреждающий сигнал, потому что он потянулся за револьвером, но было уже поздно. Прилично одетый молодой человек стремительно вскочил на ноги и плечом толкнул Хевелинда в грудь с такой силой, что тот врезался в витрину. Негодяй же бросился на утек. Хевелинд не знал, что Тони валяется в магазине под прилавком, избитый до полусмерти. Он не знал, что молодой человек совершил налет на магазин, и когда он сматывал удочки, Тони выстрелил ему вдогонку из пистолета, который держал у кассы. Хевелинд не знал, что сразу после выстрела Тони упал и потерял сознание, а молодой человек сидел на тротуаре, потому что пуля Тони угодила ему в плечо. Хевелинд не знал ровным счетом ничего. Он успел понять лишь одно, что, потеряв равновесие, падает в витрину. Стекло разлетелось на множество осколков. Хевелинд почувствовал острую боль и закричал со слезами в голосе. «Ах ты, сволочь, гад поганый! Да я тебя!» Но больше ничего сказать не успел. Это были его последние слова. Один осколок перерезал ему яремную вену, другой впился в горло, и на свете не стало детектива Роджера Хевелинда. Тем временем молодой человек добежал до угла, плюхнулся в додж выпуска 1947 года и укатил. Старуха из местных видела, как автомобиль рванул с места и исчез, но не заметила номера. После того, как машина скрылась, она наклонилась к тротуару и стала шарить рукой в потемках, а потом испуганно заморгала, потому что обнаружила на руке кровь.